Пашин усмехнулся, но промолчал. Он хорошо понимал Плотникова, но не уважал его. Зная послужной список последнего, но ему был известен также и тот факт, что честных и сильных людей практически не существует, а тем более в органах. У каждого чиновника, тянувшего лямку карьеры в коридорах власти, рыльца в пуху, потому что иначе не выживешь при том бюрократически-криминальном беспределе, который создан системой партноменклатуры в годы строительства коммунизма, и который крепчал день ото дня, пережив своих творцов. А еще лучше создать в недрах МУРа спецподразделение для борьбы с чистилищем, продолжал развивать свою мысль генеральный прокурор. Проконсультируйтесь с директором ФСБ и начальником ГУБО. Думаю, они не будут возражать. «Не пожалею, отдам вашу группу лучших своих следователей». Министр поднялся. «Я приму меры, Николай Григорьевич». Им не надо было собираться всем вместе по каждому поводу, чтобы обсудить вопрос, требующий коллегиального решения. Система сотовой радиотелефонной связи «Криптофон» позволяла комиссарам ККК обсудить любую проблему, когда они находились в своих офисах, дома или в машине. А современные системы защиты с кодовым опознанием голоса и даже запаха владельца телефона не позволяли разговаривать по этой сети другим людям и подслушивать переговоры других. Как только трубку брал в руки посторонний человек, телефон отключался. Координатор ККК получил сигнал на связь квадрата, находясь в своем кабинете в здании Министерства обороны на Берсеневской набережной. Включил криптофон, а заодно и комплекс охранной автоматики с шумоподавлением и лазерной отсечкой, который не только не давал возможности прослушать телефонные переговоры, но и просто разговор в кабинете, даже если в его стены были внедрены специальные устройства. Инициатива связи квадрата принадлежала комиссару Два Рыкову. «Все меня слышат?» Громов тронул кнопку автоматического ответа. Очевидно, остальные комиссары сделали то же самое, и Рыков продолжал. Поступили сведения, требующие общего обсуждения. Пока же сообщаю информацию для размышлений. 50% депутатов Госдумы и треть сенаторов Совета Федерации работают на СС. Да и остальные заняты в основном собой, строительством дач, счетами в банках, скупкой недвижимости и скорейшим решением личных проблем, а не государственными заботами. Кресло депутатов всего лишь ширма. Мы знаем, Герман... Донесла сеть криптофона недовольный голос комиссара 4. Из-за этого не стоило поднимать бучу для всего квадрата. Но вы еще не знаете, что эти 50% протащили дополнение к закону о борьбе с организованной преступностью, позволяющее силовым службам поступать с особо опасными преступниками по законам чрезвычайного положения, вплоть до расстрела на месте. Ну и что? А то, что мы тоже, вернее преимущественно, входим в ранг особо опасных. И теперь ФСБ и ГУБО заняты организацией спецкоманд для охоты за чистильщиками. Ответом Рыкову было продолжительное молчание. Наконец, лидер ККК нарушил его. Да, следует признаться, это тревожный сюрприз. Предлагаю обдумать контрмеры и через день встретиться. Могу добавить, в недрах Минобороны уже создана подобная команда под названием ООО, отряд охотников за охотниками. Сами себя они нарекли еще интереснее. Отряд Анальгин. Догадываетесь, почему? Конец связи. Громов отключил криптофон, задумчиво походил по кабинету, поглядывая на хмурый осенний день за окном. Сообщение Рыкова не стало неожиданностью. Государственная система не могла не реагировать на посягательство на власть и защищала себя всеми средствами, вплоть до антизаконных, антиконституционных. Впрочем, чиновники всегда могут сделать эти средства конституционными, сварганив дополнение к закону. И в этом их великое преимущество перед другими властными структурами. Они хотя бы формально опираются на мнение народа. «Что ж», — подумал координатор чистилища, — «пора и консультироваться с моим личным другом-дьяволом, что он посоветует в данной ситуации». Дмитрий Олегович выдвинул из корпуса вертушки, как привычно называли пульт сверхсовременного селектора, дополнительную панель всего с двумя сенсорами красного и зеленого цвета, и дотронулся до зеленого квадратика. Через минуту зеленый цвет сменился на желтый, а динамик селектора тихо проговорил. «Вызов принят. Аргументы. Вероятность облавы близка к единице. Необходим информконтакт. Ждите». Громов сел за стол, настроил себя на тот режим напряжения, который был необходим для контакта с другом дьяволом, и стал ждать. Прежде чем пойти по указанному в объявлении адресу, Василий Балуев навестил двух своих друзей. Один из них жил в Митино и работал в баре недалеко от дома, где жил. Второй служил охранником в частной хлебопекарне. Охранника звали Костя Злобин. Русбоем и восточными единоборствами он занимался с детства. Имел разного цвета пояса от различных школ и чувствовал себя в жизни достаточно уверенно. О наборе в школу безопасности предпринимателя он ничего не слышал, а на вопрос Василия, не хотел бы он туда устроиться, ответил: «На кой ляд? Платить там будут, если и больше, то не намного. Ответственности выше крыши. Мне и в моей пекарне хорошо». От ракетиров отбились, налоги платим исправно, жить можно. Разговор происходил днем сначала у Злобина дома, потом приятели решили вспомнить былое в более уютном месте и остановились на кафе-мороженом «Фьорд» на Тверской, недалеко от Белорусского вокзала. Машины у Кости не было, поехали на метро. А в кафе произошла сцена, которая произвела на Василия гнетущее впечатление. Несмотря на хмурый осенний день, народу в кафе поднабралось прилично, даже образовалась очередь. Впереди приятелей оказалась компания из двух молодых пар интеллигентного вида, вознамерившихся, очевидно, тихо посидеть в кафе и отдохнуть. Женщины подошли к свободному столику и, поглядывая на своих кавалеров, не садились в ожидании, пока те возьмут мороженое и напитки. И в этот момент два коротко стриженных амбала, только что вошедшие в кафе, одетые в фирму, спортивные костюмы «Панда», кожаный жилет и кроссовки «Найк», бесцеремонно растолкав очередь, взяли мороженое и столь же нагло оттолкнули женщин от столика. А когда те попробовали возражать, апеллируя к своим кавалерам, один амбал, не стесняясь, бросил женщине просто: «Пошла, врежу, сдохнешь». Шокированные женщины тут же отошли в сторону, стали уговаривать своих молодых людей не трогать крутых, но один из них все же подошел к спортсменам, что-то сказал и тут же получил короткий удар вниз живота от даже не поднявшегося со стула амбала. Василий не вмешивался, когда наглецы растолкали очередь и взяли мороженое. Стерпел и явное пренебрежение с их стороны ко всем слабакам и бабам, но не выдержал, когда громила сказал двинувшемуся на него второму интеллигенту: «Лучше не лезь, мудак, по стенке размажу». «Бери мне то же, что и себе», — сказал Василий Косте, подошел к столику, проговорив очень тихо, чтобы слышали только они: «Мальчики, поднимайтесь и уходите, пока я добрый. Не дай вам Бог увидеть меня злым». «Гля, Лева, еще один защитник выискался», — повел крутыми плечами спортсмен. «Какой-то сегодня день ненормальный, не дают расслабиться спокойно. Вали, Бобик, я тебя пальцем сломаю». Василий изящно перехватил руку говорившего приемом хлыст, рывком поднял со стула, одновременно вырубая второго мордоворота выпадом большого пальца под ключицу. Повел взвывшего спортсмена к выходу, приговаривая еле слышно: «Не дергайся, урод, руку сломаю». На них с опаской посматривали посетители других столиков, но не вмешивались. Привыкнув к бандитскому беспределу подонков, не предвещавшему ничего хорошего от крутой разборки, второго спортсмена пришлось выносить на улицу вдвоем с Костей. Первый, держась чуть поодаль, грозился убить сук всеми известными ему способами. Но приятели вернулись в кафе, не обращая на него внимания, весьма равнодушно отреагировав на благодарный лепет дам компании. Сев на освободившиеся у окна места, Костя, поглядывая на потерявшую живость физиономию Балуева, сказал: «Что это на тебя нашло? От этих ублюдков всего ждать можно. От ножа в спину до выстрела в грудь. А если бы у него имелась пушка? Зря я, что ли, 20 лет занимаюсь рукоприкладством. Надоело смотреть, как жирует эта падаль, хозяева жизни. Надо же когда-то и отпор дать». Костя с явным интересом заглянул в ставшие угрюмыми глаза товарища. «Всем подонкам морду не набьешь. Может, и не набьешь, но стремиться к этому надо. Ну-ну, давай, если захотел на свою задницу приключений. Оно, конечно, может, ты и прав. Недаром говорится, что висящее на стене ружье раз в год стреляет. Что ты имеешь в виду?» «Твое воинское мастерство, что висящее ружье, ему требуется выход.